517. Урусвати знает, что спокойствие есть понятие относительное. Мы указываем о необходимости хранить спокойствие, но знаем, что даже при добром желании оно может быть достигнуто лишь до известной степени. Тем не менее, если человек будет себе твердить о спокойствии, он хотя бы немного достигнет его. Не будем винить людей, что они не понимают врачебного значения спокойствия. Они иногда понимают под спокойствием полное бездействие и бездумие, но покой должен быть понимаем как гармония мысли. Отшельники могут быть опрошены, как они достигают равновесия. Они поясняют, что мысль о целесообразности мироздания будет лучшим проводом к спокойствию. Люди могут заметить, насколько прошлые заботы оказываются ничтожными по прошествии нескольких лет. Так познаем пробный камень. При этом окажется, что многие пышные события утеряли все значение, но малые повороты могут приобрести значение. Они сохраняются в памяти человечества, ибо сознание имеет свои глубокие мерилы. Один врач утверждал, что в некоторых случаях мрачного отчаяния он применял обратную тактику. Когда больной уверял, что все против него, врач добавлял: «Не забудьте, возможно, землетрясение. При таком бедствии все человеческие уловки становятся ничтожными». Так нужно размышлять о спокойствии. Может быть, или вечное спокойствие, или вечное беспокойство. Невозможно продвигаться при постоянном беспокойстве, и вдохновение не может не сходить на буянного беспокойством. Мыслитель говорил: «Беспокойный человек подобен мешку с ореховой скорлупой».